Глава 30. Его прошлые мучения стали похожи на гнойник. «Алло, Давид? Давид, это ты?» «Да, я. Да. О, черт, холод собачий! Как же меня все достало!» — крикнул он. «Эй, подожди, не клади трубку!» Александр отодвинул телефон от уха. Его брат все еще говорил... Куда я ее сунул, эту куртку, блин? Что за хрень, мать твою? Слишком громким, хриплым голосом, который он отлично знал. Продолжая сквернословить, Давид рылся вокруг себя, и шорох пластика вместе со звоном металла создавали неприятный звуковой фон. «Алло! Алло, братишка!» «Эй, ты здесь? Ты меня слышишь? Эй, Алекс, я с тобой говорю!» Грубость, рваная речь, невнятное изложение, сварливая интонация. Удрученный Александр тяжело вздохнул. «Давид, ты пьян, черт тебя побери!» «Что? Вовсе нет? Из чего ты взял, твою мать?» Слышу по голосу. «И это правда, Давид». Последовало короткое молчание, после чего близнец заявил: «Ну, допустим. А если и так, твое-то какое собачье дело?» Его брат опять принялся за свое. После 15 лет самоконтроля он все-таки сорвался, идиот. Волна отвращения захватила Александра, и он устремил взгляд в воды пролива Кука, который тянулся прямо перед его глазами. Голубое море колыхалось на солнце, и гуляющие по берегу радостно шумели, собираясь воспользоваться этим исключительным безветренным днем. «Во Франции сейчас 10 вечера», — сказал Александр, бросив взгляд на часы. «Не понимаю, ты дома? У себя?» «Ага!» — отозвался Давид пьяным голосом. «А где Дениза? Где дочка?» «Да кончай ты играть в папашу, мать твою! Я в гараже, можем поговорить спокойно, без помех!» «Ты один?» — настаивал Александр. «Дениза ужинает в ресторане с коллегами!» «А ты не нашел ничего лучше, чем превратиться в полное ничтожество. Чертов братец Давид, ты действительно неисправим. То есть она мне так сказала? Но ты знаешь этих баб?» — хмыкнул он. «Небось, пока я с тобой говорю, ее...» «Окло!» — оборвал его Алекс, не скрывая раздражения. «Что, кло?» «Она где?» «Ба! Она спит, придурок! А ты чего там себе вообразил?» Александр заметил скамейку, стоящую слегка в стороне от променада, который граничил с бухтой, и сел. По опыту он уже знал, что разговор будет долгим и трудным. Но, учитывая обстоятельства, он не мог его избежать. «В общем, я сказал себе... Почему бы не воспользоваться случаем, чтобы выпить несколько бокалов и поболтать с братишкой?» «Может быть, потому что, учитывая твое прошлое, тебе нужно заменить несколько на 2 максимум?» «Ой, да ладно, отстань, черт повери!» «Тебе явно не нужна помощь, чтобы напиться», — огрызнулся Александр. «Иди нахрен, Алекс! Знаешь что, ты меня задолбал!» — крикнул Давид. — Ты твои морализаторские интонации! Александр стиснул зубы, чтобы сдержать поток оскорблений, которые рвались у него с языка. Он ненавидел Давида в таком состоянии. От избытка алкоголя тот становился одновременно агрессивным и меланхоличным, попрошайничая и мечтая о реванше. Тонкое сочетание худших свойств его личности. «Почему, Давид? Почему ты снова себя накручиваешь?» «А как, по-твоему, говнюк? Может, потому что все зашибись в этом лучшем из миров, а? Как думаешь?» Злобно крикнул тот. «Пожалуйста, успокойся!» «Успокойся!» — взорвался Давид. «Я должен успокоиться! Нет, ты сам, ты себя слышишь!» Александр закрыл глаза. «Сейчас грянет буря, и он должен ее выдержать». «Ты понимаешь, какую пургу ты несешь? Валериана чуть не умерла, Магит убит, а у меня в голове как будто тикает часовой механизм. У меня такое чувство, что я приговорен к смерти. Меня преследуют воспоминания. Они здесь, у меня в голове, и они не дают мне спать. Мне кажется, я схожу с ума. Я... Да что я говорю? Мы убийцы, Алекс!» Заорал он. Александр держал телефон на расстоянии вытянутой руки. Он представил себе, как его брат сейчас бредет, спотыкаясь, красный, расхристанный, истерзанный болью. Он встал, задрал голову к небу и тихо завыл, чтобы немного выпустить ярость, нараставшую в нем. Что он себе воображает, Давид? Что он единственный несет свой крест? Главный в мире страдалец? Кем он себя возомнил? Накричал на брата, выплеснул ему в лицо безо всякого стыда свою боль и чувство вины. Засранец! «Ублюдок! Гребаный!» Но рыдания, которые вдруг раздались в телефоне, разом положили конец цинизму и потоку молчаливых оскорблений. «Давид! Давид, пожалуйста! Не доводи себя до такого состояния! Брат, ты слышишь меня?» Рыдания становились все сильнее, прерывистые, надрывающие сердце. Давид был пьян от невыносимого страдания, и Александр почувствовал укол в сердце. Он опустился на скамейку, закрыл глаза и, понимая, что Давид не в состоянии его слушать, молчал и ждал. Шли долгие минуты, перемежающиеся стонами и всхлипами. Когда, наконец, всхлипы утихли, Александр сказал подчеркнуто отеческим тоном: «20 лет прошло, Давид. Мы были детьми. И, увы, мы не можем отменить то, что случилось». На другом конце раздался сухой смешок, и брат ответил дрожащим голосом: «Не случилось, Алекс, а мы сделали!» Александр прикусил губу. Действительно, то, что они сделали. В памяти всплыли картины, ясные и недвусмысленные. Удары, один за другим, яростные, жестокие. От приступа тошноты скрутило желудок, и едкий желудочный сок обжег небо. «Слушай, Давид, я не думаю, что все это пережевывать — такая уж хорошая идея», — сказал он, страстно желая прогнать собственные воспоминания. «Я делаю это не специально, клянусь тебе», — простонал Давид. «Когда я закрываю ночью глаза, знаешь, что я вижу?» Александр вскочил со скамейки. «Он не хочет этого знать. Нет, ни за что!» Он живо отодвинул телефон от уха и прижал его к брюкам. «Пусть Давид выговорится, если ему от этого легче. Пусть исповедуется, если ему это надо. Но он-то не какой-нибудь чертов кюре, способный принять на себя все страдания мира. Его сердце для такого недостаточно большое, недостаточно отзывчивое. Он смотрел, не отрываясь, на ленивые воды пролива, которые тянулись до самого горизонта, игриво набегая на подножие огромных башен, стоящих как гигантские буквы «И», сверкая в солнечных лучах. Секунды тянулись, наполненные равнодушным шумом города. Города настолько полного разных лиц, жизни и воспоминаний, что ни одно из них не существует в действительности. Города, который присутствует, но расплывчат, жужжит, но без жала. Город, не способный напомнить ему о его ошибках. Александр глубоко вздохнул и решился поднести телефон к уху. «Преследуют меня, понимаешь?» «Я здесь. Слушаю тебя, Давид». «Я не могу заставить их замолчать. Они сводят меня с ума. Эти чертовы крики сводят меня с ума», — закончил Давид, задыхаясь. Слова брата словно воскресили их, и он услышал крики. Ужасающие, неслыханной силы и боли, свидетельства испытываемых мучений. И снова у Александра скрутило желудок, он с трудом подавил инстинктивное желание заткнуть уши, как будто это поможет. Крики отзывались эхом, отражались от стен его души крепости. Он проглотил едкую слюну и достаточно твердо, чтобы скрыть свой стыд, ответил. «Давид, ты заставил их замолчать на годы и заставишь снова, поверь мне. Это вопрос времени и воли. Как только толстяк будет обезврежен, ты вернешься к прежней жизни с Денизой и Клотильдой. Все встанет на свои места, и...» Давид разъединился. Целый час. Пришлось целый час разговаривать с Давидом, чтобы он успокоился. Обессилев, свежеиспеченный новозеландец упал на скамейку и устало вздохнул. Он чувствовал себя полностью опустошенным, вычерпанным до дна. Все защиты им выстроенные были уничтожены. Давление оказалось слишком большим. Конечно, если бы он был во Франции, то взял бы дело в свои руки. Если подумать, то найти повод и улететь не так уж сложно. Кейт отнеслась бы к этому с пониманием, особенно если бы он объяснил, что брат-близнец переживает тяжелый период. Однако он не станет этого делать. У него нет на это сил. С тех пор, как Валериана их предупредила, прошлое, эта часть его прошлого, так тщательно захороненная, внезапно возникла вновь, угрожая с трудом достигнутому спокойствию. Несмотря на океаны, которыми он отделил себя от воспоминаний, боль тут же проснулась. 20 лет спустя его прошлые мучения стали похожи на гнойник, готовый вскрыться, чтобы выпустить гной, находившийся до сих пор под тонкой оболочкой лицемерия. Вернуться во Францию, столкнуться со своими демонами — на это он был не способен. Он, который до сих пор считал себя сильным и защищенным, сегодня оценил степень своей безопасности. Она зависела от каких-то 3 букв. НЧС. Брат умолял его приехать. Ему нужна была помощь, но Давиду всегда нужна была помощь. С первых дней Александр играл роль доминанта, проводника, того, кто принимает решения, как будто это в порядке вещей, как будто он только для этого и предназначен — исполнять роль защитника. Вот ведь как удобно. А был ли брат рядом, когда он сам в нем нуждался? Когда он жестоко страдал из-за Клары? Когда чудовищная страсть изнуряла, пожирала, разъедала его, как гангрена, неутомимо, изо дня в день? Когда влечение превратилось в одержимость? До такой степени, что сделало его пьяным и слепым, слепым и безумным, безумным и убийцей. Потому что, да, кровь пролилась из-за его страсти. Где был Давид, когда он погибал от любви? Его родной брат-близнец ничего не видел или не хотел видеть. Только Магид пытался ему помочь. Правда, не смог. И когда на их маленькую группу гигантской волной обрушилось несчастье, только Магид это понял. Александр гневно проглотил слезы. Давид этого не знал, но его гораздо сильнее ужасали не крики боли, а совершенный поступок, в котором безысходности было не меньше, чем вины.